Глава 14. Для начала решили определиться с теми адресами, по которым, если верить Коломейцеву, проживал предполагаемый Унтер и те две женщины, с которыми он ночью общался. По адресам отправились все четыре смершевца, и, понятное дело, Коломейцев тоже. Помимо того, Семен Грицай настоял на том, чтобы взять с собой переводчицу, Татьяну Ткачишину. «А ее-то зачем?» – не понял Васильев. «Пригодится», – ответил Грицай. «Мало ли что. Допустим, у кого-нибудь что-нибудь выспросить. У женщины это зачастую получается лучше, чем у мужчины. Да и сомнений меньше будет у народа относительно наших личностей. Вот, скажут, бродят тут со свирепыми рожами. А женщина развеет подозрения. К тому же, нам нужно будет общаться с населением, задавать вопросы. А население сплошь поляки, а мы в польском языке не слишком-то сильны». «Коломейцев знает польский язык», — сказал Васильев. «Что-то в последнее время ты стал слишком доверчивым, командир!» Досадливо поморщился Грицай. «Какой-то ты стал мягкий. Конец войны почувствовал, что ли? Ну так она еще не закончилась. И неизвестно, когда закончится». Он помолчал и продолжил. «Что с того, что этот Коломейцев, или как там его на самом деле, знает польский язык? А вдруг наврет он нам с три короба, когда будет переводить? Вдруг кому-то сообщит по-польски, кто мы такие? Да мало ли что. Не тот он человек, чтобы доверять ему безоглядно. Проверять его еще и проверять». «Пожалуй, ты прав», — согласился Васильев. «Пригодилось бы нам переводчица. Вот только заставить ее мы не имеем никакого права». «Нельзя заставить, можно уговорить», — усмехнулся Семен. «Предоставь это дело мне, я уговорю». Впрочем, уговаривать Татьяну Ткачишину долго не пришлось. «Если надо, то значит пойду с вами», — сказала она. Проверка сомнительных адресов при всей кажущейся простоте, тем не менее, дело непростое. Убедиться, что такие адреса и впрямь существуют, этого мало. Нужно еще постараться разузнать, сколько людей проживает по этим адресам, что это за люди, когда именно они бывают дома, днем ли, по ночам ли, или, может, круглые сутки. Нужно также определиться с подходами к адресам, узнать, куда выходят окна, есть ли запасные выходы, надворные постройки, и даже имеется ли во дворе собака. Собака – это и вовсе отдельное дело. Ведь она обязательно начнет лаять, учуяв, что ко двору приближаются посторонние. А если она начнет лаять, то те, кто находится в доме, непременно обратят на это внимание и всполошатся, если им есть чего опасаться. А всполошившись, предпримут какие-то действия. Попытаются скрыться, станут стрелять, да мало ли еще что. Все четверо смершевцев и Татьяна Ткачишина тоже были одеты в гражданскую одежду, которую носили жители города и заезжие селяне. Так что заподозрить их в том, что они никакие не горожане и не селяне, было весьма затруднительно. Понятно, что у каждого из них при себе имелось оружие. По два пистолета с запасными обоймами. Оружия, разумеется, видно не было. Оно таилось под одеждой. Причем, таким образом, чтобы к нему можно было дотянуться в считанные доли секунды. Коломейцев, судя по всему, прекрасно умел ориентироваться на местности. Даже если эта местность была ему незнакома. Несмотря на то, что он следил за подозрительным мужчиной в темное время суток, он без всякого труда показал тот самый дом, куда этот мужчина накануне заходил и откуда затем вышел в преображенном виде. Дом был как дом, как и большинство домов в этой части города. Небольшой одноэтажный, с высоким дощатым забором и такой же дощатой калиткой. Никаких дополнительных ходов-выходов в нем не было. Единственное его отличие от других домов было в том, что он располагался в стороне от прочих домов, и, следовательно, подойти к нему незаметно было делом затруднительным. «Хорошую квартирку он себе выбрал, этот Унтер», — сквозь зубы проговорил Грицай. «Обзор на все четыре стороны. Все как на ладони. По-пластунски и то не подберешься. И засаду не устроишь. Слышь, землячок», — он взглянул на Коломейцева, — «вот ты говорил, что вел из укрытия наблюдение за домом. Что-то я не замечаю никакого укрытия». «Видишь те кустики?» — указал Коломейцев. «За ними я и укрывался, а чуть дальше куча мусора. Тоже неплохое укрытие. К тому же было темно. Темнота – тоже укрытие». «М-да», – почесал затылок Грицай. «Одному, пожалуй, там укрыться можно. Хоть за деревцем, хоть за кучей мусора. А большой компании не в жизнь». «А что, собака ночью во дворе не лаяла?» – спросил Никита Кожемякин. «Нет», – ответил Коломейцев. «Значит, нет никакой собаки», – сделал вывод Никита. «А то бы учуяла она тебя хоть за деревцем, хоть где угодно». «Ну и что будем делать, командир?» — спросил Грицай. «Прежде всего нужно узнать, кто именно проживает в этом доме. — сказал Васильев. «Я тоже так думаю», — согласился Грицай. «И у меня есть на этот счет предложение». Предложение Грицая было таково. Они вместе с Татьяной пройдутся по близлежащим домам и зададут их обитателям вопросы. Не может такого быть, чтобы никто ничего не знал о жильцах дома, стоящего на отшибе. Кто-то что-то видел, кто-то что-то слышал, кто-то о чем-то догадывается. Главное, правильно задать такие вопросы. Тогда будут и правильные ответы. «Прикинемся с Татьяной, будто мы муж и жена», — сказал Семен. «И мы ищем для себя жилье. Сейчас многие подыскивают себе жилье. Немцы из города ушли, и люди стали возвращаться в город. Так что никаких подозрений мы ни у кого не вызовем. Заодно и расспросим об этом домике и его обитателях. Это называется разведопрос. Что ты на это скажешь, командир?» «Идея неплохая», — проговорил Васильев. «Вот только я вижу здесь два неудобных момента». «Это что же за моменты?» — с неудовольствием спросил Грицай. «Лично я не вижу ни одного». «А вдруг кто-то что-то спросит и у тебя?» — заметил Васильев. «Ну, спросит. И что с того?» «Так ведь спросит по-польски, не так ли? А ты по-польски, не бум-бум. Вот тебе и подозрение со стороны мирного населения». «Да, действительно», — Семен почесал в затылке. «Подозрение нам ни к чему. А тогда давайте я прикинусь контуженным. Таким, что не в состоянии выговорить ни слова. Могу лишь мычать и улыбаться. Татьяна, в случае чего, объяснит народу, что, мол, получил мой муженек в боях с фашистами тяжелую контузию. Так будет намного жальче. И меня жальче, и Татьяну. Потому что, ясное дело, нелегко ей живется с контуженным мужем. Ну, а где жалость, там и подробные сведения. Жалостливый народ, он дюже разговорчивый. Ну как, подходяще?» И Семен тут же изобразил из себя контуженного. Получилось вполне подходяще и правдоподобно. Артистический талант у Семена имелся. Все невольно рассмеялись. «Есть еще и другой неудобный момент», — напомнил Васильев и покосился на Татьяну. «Я не имею права приказывать вам. Тут нужно ваше добровольное согласие или несогласие». «Я пойду», — сказала Татьяна. «И задам вопросы, какие потребуются. Мне кажется, это несложно». «Ну, просто-таки золотая переводчица нам досталась», — восхищенно произнес Семен. «Что бы мы без нее делали?» Татьяна взглянула на Грицая серьезными глазами, в которых не было даже намека на иронию или хотя бы усмешку, которая обычно бывает у женщин, когда кто-то делает им комплимент. «Только не забывай, что ты контуженный», — сказала она Семену. «У тебя тяжелая контузия. Ты не только не можешь говорить, но еще и ничего не слышишь. Когда я буду говорить с людьми, ты смотри на меня. Я буду все сообщать тебе знаками. А ты кивай, если со мной согласен, или качай головой и маши руками, если не согласен. Я все правильно говорю?» Она вопросительно взглянула на Васильева. «Да», — сказал тот. «Все правильно. Ты умеешь стрелять из пистолета?» «Конечно», — ответила Татьяна. «Тогда возьми». Он протянул ей пистолет. «Вдруг пригодится». Татьяна взяла пистолет и спрятала его в карман жакета, который был на ней. «Идите», — сказал Васильев. «А мы отойдем в сторону и подождем. Нечего торчать всей оравой на виду. Семен, смотри там, если что, все будет в порядке, командир». Грицай на прощание махнул рукой и вместе с Татьяной пошел к ближним домам. Со стороны впрямь казалось, что это идет молодая польская чета. Причем с мужем явно что-то не в порядке. Он тряс головой, его плохо слушались ноги, он то и дело спотыкался, и тогда... Женщина бережно брала его под локоть и что-то объясняла ему знаками. Вернулись Семен с Татьяной примерно через 2 часа. Причем в том же самом образе, в котором мы уходили. Особенно замечателен был Семен. Не дать не взять, тяжело контуженный человек. Васильев, Кожемякин и Толстиков ждали его в одном из переулков, усевшись на штабель полусгнивших, по всей вероятности еще до войны сложенных здесь бревен. «Фу!» – выдохнул Грицай, увидев своих боевых товарищей, и улыбнулся. «Тяжкое, оказывается, это дело, быть контуженным. Не доведи, помилуй, заполучить такую радость по-настоящему. Жить не захочется». «Рассказывайте, что вы видели», — коротко приказал Васильев. «Семен, прекращай дурачиться и говори самую суть». «А суть такова», — сказал Грицай. «Да, живет в том доме один интересный мужичок. Но вот в одиночестве он там обитает или в компании с кем-то, этого, похоже, никто точно не знает. Кто-то говорит, что в одиночестве, другие утверждают, что из дома иногда выходят какие-то люди. Редко, но бывает и такой факт. Иногда какие-то мужчины, а иногда и женщины. Никто об этом мужичке ничего сказать не может, так как он ни с кем не общается. А если так, то и с ним тоже никто не общается. Такие, значит, дела». «А кто хозяева того домика?» – спросил Васильев. «Должны же быть у него хозяева». «Насчет хозяев тоже ничего не известно», – на этот раз ответила Татьяна. «Я уж выведывала и так, и сяк. Никто толком ничего не знает. Говорят, что до войны были хозяева, какие-то малевские. А когда началась война, они куда-то подевались. Хотя при немцах кто-то иногда приходил в дом, проверял его, прибирался во дворе, чинил забор. При немцах несколько раз у дома видели легковые машины, из которых выходили какие-то люди в гражданской одежде. По виду немцы. В общем, ничего путного из нашего разведопроса не получилось, как мы ни старались», – развел руками Грицай. «Нужно придумать еще что-то. Можно, конечно, вломиться в домик в наглую, да вот только опасно это дело. Кто знает, как нас там встретят». «Ну, кое-что вы все же разузнали», – не согласился Васильев. «Очень похоже на то, что это не просто домик, а что-то типа конспиративной квартирки. И обустроила эту квартирку немецкая разведка еще до того, как немцы ушли из города. Так сказать, с прицелом на будущее. И вот теперь это будущее, похоже, наступило. Немцы ушли, а в домик заселился их человек. Скорее всего, так оно и есть. И человек этот не какой-то рядовой попка», добавил Егор Толстиков. «С серьезными полномочиями человек. А если к этому прибавить, что он...» Егор кивнул в сторону Коломейцева. «Вроде как опознал в нем давнего фашистского приспешника, который, — подхватил Кожемякин, — прежде был в лагере Унтером, а нынче мы ищем некоего типа по прозвищу Унтер, то многое становится на свои места. Брать нам надо этого типа, и чем скорее, тем лучше. Вопрос только как?» «Вот в том-то и дело», — сказал Грицай. «Хотя если к домику подобраться ночью, можно и взять...» «Будет ли он ночью в домике?» – усомнился Васильев. «А если и будет, то один ли?» «Ну, это можно выяснить», – сказал Грицай. «Скажем, установить за домиком наблюдение, и где ты схоронишься?» – сказал Васильев. «Ночью? Еще куда бы ни шло. А вот днем за кустиком или за кучей мусора укрыться мудрено. Любая собака на тебя обратит внимание, а больше затаиться негде». «Можно мне сказать?» – нерешительно произнесла Татьяна. Все разом посмотрели на нее. Васильев молча кивнул. «А что, если нам с Семеном сходить в этот домик?» сказала Татьяна. «Прямо сейчас». «Это как же?» не понял Васильев. «А точно так же, как мы ходили по людям», пояснила переводчица. «Жена с контуженным мужем в поисках жилья. Зайдем и спросим, не сдается ли здесь жилье. А пока будем спрашивать, осмотримся. Не станут же они в нас стрелять из-за такого вопроса. Ведь обычное же дело. Скажут «нет», мы сразу же и уйдем. Зато будем знать, что к чему». Никто не ожидал от переводчицы таких слов, поэтому все какое-то время молчали. «А что, Татьяна говорит дело?» сказал, наконец, Грицай. «Сходим, посмотрим и понюхаем. Затем извинимся и сразу же назад. Кто в чем может заподозрить молодую женщину и ее контуженного мужа?» «Так-то оно так», в раздумье проговорил Васильев. «Однако же не совсем и так. Опасаетесь за меня?» — спросила Татьяна. — А вы не опасайтесь. Мне кажется, ничего опасного там не предвидится. И потом, я ведь сама это предлагаю, без вашего приказа. И вдобавок, если что, то рядом со мной будет Семен. Она указала на Грицая. — Разве он меня не защитит в случае чего? — Буду сражаться за тебя до последней капли крови, — ответил Семен. И сказал он это без обычного своего ерничества и без всякой иронии, а вполне серьезно. — Ну вот, видите, — сказала Татьяна. «Так что все будет в порядке», она помолчала и добавила. «Ведь надо же что-то делать». «Надо», кивнул Васильев. И все же очень было похоже на то, что он в чем-то сомневался. Сомневался настолько крепко, что необходимо было основательное душевное усилие, чтобы переступить через эти сомнения. А может, это были даже и не сомнения, а того хуже. Предчувствие. Интуиция, которая обязана присутствовать у всякого смершевца. И сейчас она терзала Васильева и не позволяла ему сказать слово «да». «Ну ладно», — наконец произнес Васильев. «Ступайте. Семен, гляди там. С тебя весь спрос. Сам погибни, а чтобы с Татьяной не случилось никакой беды». «Понятное дело», — очень серьезно произнес Грицай. «Ну так мы пойдем». «Ох, нелегка ты, жизнь контуженного героя!» «Мы будем поблизости», — сказал Васильев. «Если что, сигналь». «И это нам понятно тоже», — кивнул Грицай. И Семен с Татьяной пошли к подозрительному домику. А трое смершевцев все так же остались сидеть на полусгнивших бревнах. Они преднамеренно не таились, наоборот, подчеркнуто старались быть на виду. Быть на виду – это тоже способ маскировки. Кто может в чем-то заподозрить людей, которые ни от кого не скрываются? Просто сидят на бревнах несколько мужчин и одна женщина и говорят о чем-то своем, о каких-то своих бедах. Многие сейчас так делают, потому что у кого их сейчас нет, бед-то. А потом женщина и контуженный мужчина встали с бревен и куда-то пошли. Ну так и в этом тоже нет ничего подозрительного. Мало ли куда может идти молодая женщина с контуженным мужчиной. У всех своя беда и свой путь. Ни смершевцы с их немалым опытом, ни Татьяна с ее женской проницательностью не учли одного момента. А это, между прочим, был очень важный момент. Можно даже сказать, основополагающий. Когда Иван Коломейцев выслеживал подозрительного мужчину, он обратил внимание на его звериные повадки. Подозрительный мужчина, каждый раз, выходя из дома или входя в дом, зорко оглядывался, прислушивался и будто принюхивался к окружающему пространству. Точь-в-точь, как это делает дикий зверь. То же самое он делал, идя по улице. Через каждые 100 шагов останавливался, оглядывался, прислушивался. Так уж получилось, что он не обнаружил следящего за ним Коломейцева, но лишь потому, что Коломейцев, по сути, также был хитрым и опытным зверем. Он был подпольщиком. О зверином чутье и об интуиции подозрительного мужчины Коломейцев, разумеется, рассказал Васильеву и его подчиненным. Смершевцы приняли это во внимание и все же, как оказалось, допустили оплошность. Они надеялись перехитрить подозрительного мужчину. Однако же не учли, что у него чутье зверя, который убегает от преследующих его охотников. Он их боится, а значит, его интуиция обострена до предела, и он готов броситься на любого, кто будет казаться ему подозрительным. Именно это смершевцы и не приняли в расчет. Они посчитали, что их задача проста – всего-то побывать в доме, где обитает подозрительный мужчина, и посмотреть, что там к чему. А случилось вот что. В тот момент, когда Семен Грицай и Татьяна выбрались из путаницы пригородных переулков, подозрительный мужчина находился дома. Конечно же, он увидел из окошка идущих по направлению к его дому мужчину и женщину. У мужчины и женщины был вполне мирный вид, но подозрительный мужчина насторожился. Внутри у него сработал сигнал, обозначающий, что эти мужчина и женщина опасны. Чем именно они были опасны, подозрительный мужчина не знал, да ему и не надо было этого знать. Зверь, на след которого вышли охотники, никогда не ищет ответа на такой вопрос. Завидев опасность, зверь готовится защищаться, спасаться от охотников. Так поступил и подозрительный мужчина. Он сунул руку в карман и нащупал там пистолет. Он всегда носил с собой пистолет. Кроме пистолета, у него в доме хранился целый арсенал самого разного оружия. Но он считал, что ему хватит и пистолета. Кроме того, на его стороне была внезапность, в случае чего он нападет первым. Тот, кто нападает первым, всегда выигрывает. Особенно, когда силы равны. А сейчас силы как раз и были равны. Женщину подозрительный мужчина в расчет не принимал. Для него главным врагом был мужчина. Вот он приближается к его дому. Причем как-то странно приближается, будто он калека или контуженный. Может, он и впрямь калека или контуженный. А может, и притворяется. Если он идет по его душу, то притворяется. Вот мужчина и женщина подходят к дому. Вот они совсем уже близко. Ступают на порог, стучат в дверь. Мужчина сунул правую руку в карман и нащупал рукоять пистолета. «Кто там?» – спросил он. «Извините», – произнес из-за двери женский голос. «Мы хотели спросить». Женщина говорила по-польски, без всякого акцента. Должно быть, она была полькой, а может и не была. Охотник, напавший на след зверя, хитрый охотник. Он может даже прикинуться кем-то другим, а не охотником. Он много чего может. Хитрый охотник. «Что вам нужно?» Не открывая дверь, спросил мужчина. Он тоже говорил по-польски. правда, с небольшим акцентом, и это выдавало, что он не поляк. Может, немец, может, русский. «Мы с мужем ищем жилье», — сказала женщина. «Скажите, вы не сдаете дом? Мой муж – калека, он контуженный. Мы только недавно вернулись в город, и нам негде жить». «Я не сдаю жилья», — резко ответил мужчина. «Вот как». В голосе женщины послышалось искреннее огорчение. «Значит, не сдаете. Жаль. А вы не скажете, кто сдает жилье поблизости? Вы, наверное, должны знать». «Не знаю», — ответил мужчина. «Что?» — переспросила женщина. «Я сказал, что не знаю», — повторил мужчина. «Да вы бы открыли дверь», — произнесла женщина. «Разговаривать через закрытую дверь сложно. Мне плохо слышно. А мой муж вообще почти ничего не слышит, он контуженный. Мы бы хотели спросить у вас еще кое-что». И тут мужчина понял, что эти двое вовсе не искатели жилья. Для чего им нужно, чтобы он открыл дверь? Неужто они и вправду плохо слышат? Нет, эти двое хотят увидеть, что творится в доме. Один ли мужчина в доме? Или, может, рядом с ним есть еще кто-то? Понятно, что через закрытую дверь ничего не разглядишь. Но зачем это им нужно? А затем, что они не те, кем пытаются казаться. Да. И если это так, то значит, они пришли за ним. Они его выследили. Наверняка где-то поблизости притаились и другие охотники. И если это так, то надо защищаться. Надо спасать свою жизнь. В голове у мужчины моментально созрел план. Сейчас он резко распахнет дверь и уложит из пистолета мужчину и женщину. Он даже не станет извлекать пистолет. Он будет стрелять прямо из кармана. Он это умеет. Его этому учили в диверсантской школе. А затем побежит в сторону соседних домов. Затеряется в переулках, запутает следы. Собьет с толку остальных охотников. Да, так он и сделает. Другого способа спасти свою жизнь у него сейчас нет. Некогда ему придумывать другой способ. Он рывком распахнул дверь. И в этом-то и заключалась его ошибка. Нельзя ему было распахивать дверь именно так, рывком. Рывком распахивают дверь лишь в конкретных случаях. Когда тот, кто ее распахивает, взволнован, напуган, зол. Или намерен предпринять какие-то решительные действия. Во всех же иных случаях дверь распахивается спокойно и неторопливо. Да. Это была хотя и невольная, но все же весьма красноречивая ошибка. И Семен Грицай тотчас же ее уловил. Также моментально он увидел и другое. Правую руку в кармане мужчины. Это наверняка означало, что мужчина сжимает в руке рукоять пистолета. И через какое-то мгновение начнет стрелять. Может, даже не вынимая руки из кармана. Все эти мысли пронеслись в голове у Семена за долю секунды. Он резким движением руки распахнул дверь на всю ширину и бросился на мужчину. Для Семена было главным не дать мужчине выстрелить, а уж все остальное будет потом. Стремительным, резким движением он ударил мужчину по правой руке. Это был расчетливый, ловкий удар. И рука мужчины вылетела из кармана. Мужчина попытался сунуть руку в карман вновь, но Семен не дал ему этого сделать. Он обхватил противника, крепко прижал его руку к туловищу. Тот в ответ обхватил Семена, и они упали на пол. Теперь было главным, кто окажется наверху. Семен хорошо умел драться. Но оказалось, что и противник тоже умеет драться. Преимущество было на стороне противника, в том смысле, что он мог убить Семена. Хоть ножом, если при нем имелся нож, хоть, изловчившись, выстрелить в него из пистолета, хоть вцепиться ему в горло. Да мало ли еще как можно убить. Семену же непременно нужно было взять противника живым. Живого можно допросить, выведать у него нужные сведения. А с мертвого что за толк? Мертвый мужчина означал лишь одно. Смершевцы потеряют важный след. Семен и неизвестный катались по полу, хрипели, и каждый стремился подмять под себя другого. Татьяна в этот момент пребывала в прострации. Она была переводчиком при штабе. Ей никогда еще не доводилось наблюдать вблизи смертельную схватку. Тем более рукопашную схватку, которая страшнее всех прочих схваток, какими бы они ни были. Кроме того, она была женщиной. Разве может женщина спокойно и хладнокровно относиться к смерти? А сейчас смерть была совсем рядом, Возможно даже, что ее собственная смерть. И от этого Татьяна не могла прийти в себя. Она не понимала, что должна делать. Зажав ладонью рот, она, расширенными от ужаса глазами, наблюдала за схваткой и ничего больше. «Помогай!» – прохрипел Семен и добавил два крепких слова. И Татьяна пришла в себя. Возможно, из-за отчаянного «помогай», а может быть, из-за крепких слов. Это, в общем, было не так и важно. Татьяна вспомнила, что у нее есть пистолет. Его ей на всякий случай дал Васильев. И вот сейчас этот случай наступил. Татьяна судорожно сунула руку в карман и вытащила пистолет. Она не очень понимала, что ей теперь делать. Она действовала так, как ей подсказывала первая пришедшая к ней мысль. И даже не мысль, а некое побуждение. Татьяна, нервно, ломая ногти, сняла пистолет с предохранителя, изловчившись, поднесла его к уху мужчины и выстрелила. Не в самого мужчину, конечно, а рядом с его ухом. Семен, вероятно, ожидал выстрел, и потому его звук не произвел на него никакого действия. А вот подозрительный мужчина выстрела явно не ожидал. От неожиданности он вздрогнул, ослабил хватку, и этого оказалось Семену достаточно. Он нанес противнику сильный удар кулаком в висок, и тот потерял сознание и обмяк. Семен вскочил и первым делом связал противнику руки. Ремень для этой цели у него был с собой. Затем он обшарил карманы поверженного противника и нашел там пистолет. Семен хмыкнул, потер ладонью лицо и с усмешкой взглянул на Татьяну. Она стояла, держа пистолет в руке, и, кажется, не понимала, что ей делать дальше. «Молодец, переводчица!» Все так же улыбаясь, сказал Семен. «Объявляю тебе благодарность за своевременные и правильные действия. Это ты правильно сообразила. Стрельнуть у него над самым ухом. Тут-то он и дернулся, а уж дальше все было просто. Ты настоящий герой!» И только после этих слов Татьяна, похоже, окончательно пришла в себя. Все было правильно, как оно и надо. Враг повержен. Семен жив. «Зови других!» — сказал Семен. «Тут у нас работы непочатый край. Домик мне сдается дюже интересный, так что зови!» «Как?» — шмыгая носом, спросила Татьяна. «Да все так же! Выйди во двор и стрельни пару раз из пистолета!» — пояснил Семен. «Они услышат и прибегут, а я пока приведу в чувство этого красавца!» «Ага», — закивала Татьяна. Она вышла во двор, и вскоре со двора раздались два пистолетных выстрела. «Вот, я выстрелила», — доложила она, вернувшись в дом. «Я слышал», — улыбнулся Семен. «Скоро ребята примчатся». «Ну, просыпайся, герой невидимого фронта!» Эти слова были обращены к подозрительному мужчине. «Да и побеседуем по душам!» Семен похлопал мужчину по щекам, затем пальцами зажал ему нос. Тот дернулся, всхрапнул и открыл глаза. «С добрым утром!» — сказал Семен. «И как спалось? Что виделось во сне?» Мужчина ничего не ответил, повел глазами, пошевелил руками. Вернее, попытался ими шевельнуть, но руки были крепко связаны. «И не надейся, и не проси!» — ухмыльнулся Грицай. «Все равно не развяжу!» «Потому что ты себя плохо ведешь. Вот когда ты будешь вести себя хорошо, тогда другое дело». Больше Семен ничего не успел сказать, потому что во дворе раздался топот бегущих людей. Вскоре в дом вломился Васильев, за ним Кожемякин и Толстиков, последним Коломейцев. «Что тут у вас?» – выдохнул Васильев. «Так, ничего», – лениво ответил Грицай. «Побарахтались немножко. Но нас-то было двое, а он один», – Семен указал на связанного мужчину. «Одолеть вдвоем одного – штука нехитрая. Вот, принимайте подарок в упакованном виде». «А...» Васильев хотел сказать еще что-то, но не сказал. Он окинул взглядом валявшуюся мебель, затем посмотрел на Татьяну, по-прежнему державшую в руках пистолет, покрутил головой и махнул рукой. «Ладно. В доме больше никого нет?» «Никого», — ответил Грицай. «А то бы выскочили этому дядечке на подмогу. Но я так думаю, кое-какие пиратские богатства в избушке все же присутствуют. Быть того не может, чтобы в таком доме да без пиратских кладов. Поискать бы надо». «Поищем», — сказал Васильев. Он подошел к связанному мужчине. Целую минуту смотрел на него оценивающим взглядом. Затем сказал. «Сам расскажешь о себе или как?» «Вы кто?» — прохрипел мужчина. «А то ты не догадываешься», — хмыкнул Васильев. «Ну так что же, будешь говорить?» «Нечего мне говорить», — угрюмо ответил пленник. «Вы ошиблись. Я мирный человек. Там?» Он кивнул в сторону висевшего на стене шкафчика. «Мои документы». Можете проверить. Я Зигмунд Заяц. Поляк. Поляк? А так складно говоришь по-русски, сказал Егор Толстиков. И где же ты так научился русскому языку? Воевал вместе с русскими против фашистов, сказал мужчина. Там и научился. Ну да, не поверил Грицай. Так ты, оказывается, еще и герой. Что ж ты бросился на меня с пистолетом, герой? На меня и на эту женщину. Кто же знал, кто вы такие? Время сейчас смутное, всякие ходят. А пистолет у меня с фронта. Командир, поморщился Грицай, взглянув на Васильева. Некогда нам слушать басни этого героя. Давай-ка предъявим его для опознания. Васильев сделал знак стоявшему в стороне Коломейцеву. Иван подошел к мужчине. «Это он и есть», — сказал Коломейцев. «Тот самый унтер из лагеря, от которого мы с Мачием дали дёру. Через прореху в стене сортира. Ты припоминаешь такой факт в твоей биографии?» Коломейцев усмехнулся. «Ошибаешься», — злобно произнес мужчина. «Никакой я не унтер. Все ты врешь. Цыть!» — прикрикнул на унтер Грицай. «Как видишь, твоя личность нам известна. Так что можешь и не сознаваться. Тебе же хуже. Оружие в доме есть?» — спросил у пленника Васильев. «Патроны, взрывчатка?» «Нет», — не сразу ответил унтер. «А если найдем?» — прищурился Васильев. «Ищите, если хотите». Пленник отвел взгляд в сторону. «Что ж, мы не гордые, можем и поискать», — сказал Васильев. Он взглянул на Татьяну. Она все так же стояла поодаль с пистолетом в руке. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он. Осторожно взял у нее пистолет и поставил его на предохранитель. «Уже нормально», — сказала она. «Вот и хорошо», — кивнул Васильев. «Ты уж извини, что все так получилось». «Что получилось?» Татьяна внимательно взглянула на Васильева. «Ну, что сунули тебя в эту кутерьму? Подвергли твою жизнь риску? Да ведь кто же знал, что оно так случится?» «Все ведь закончилось хорошо», — слабо улыбнулась Татьяна. «И потом война». «Да, война», — повторил Васильев. «Она, зараза, для всех война. Ты вот что. Ты покарауль этого человека». Он указал на пленника и протянул женщине пистолет. «И не бойся, он связанный. А мы пока пошарим по закромам». Поиски по закромам дали неплохие результаты. 10 автоматов, 8 карабинов, 2 пулемета, 12 пистолетов, патроны к ним. Все немецкое, смазанное, готовое к тому, чтобы из него стрелять в любую минуту. Кроме того, смершевцы обнаружили много взрывчатки, 20 противопехотных мин и даже переносную, совсем новую, немецкую рацию. «Наверное, все это добро ты тоже приволок с фронта?» — с усмешкой спросил Грицай у пленника. «Запасливый ты мужик, как я погляжу. Рачительный. Должно быть кулацкого звания?» «Ладно», — махнул рукой Васильев. «Надо бы раздобыть транспорт. На себе все это добро не утащишь. Да и других дел у нас хватает. Чую, выходим на финишную прямую».